Номер 63. Цзы-цзы. Уже конец. В том ходе творчества, который был охарактеризован во второй части книги «Перемен», здесь достигнут уже этап, когда индивидуальность создана. В этом смысле процесс завершен, и предпоследняя гексаграмма называется «Уже конец». Она представляет собой завершение самого процесса, и это выражено в самой структуре гексаграммы. Дело в том, что по теории книги перемен на нечетных сильных позициях гармонически могут находиться сильные черты, а на четных слабых позициях — слабые. В данной гексаграмме все черты расположены именно таким образом. Первая, третья и пятая позиции заняты сильными чертами, вторая, четвертая и шестая позиции — слабыми. Казалось бы, в этом дается образ такого гармонического развития и результаты его, которые не предполагают возможности дальнейшего развития. Все уже достигнуто. Отдельное, индивидуальное уже создано. Если оно и понимается как нечто малое, то все же ему предстоит развитие вплоть до того момента, когда оно станет великим. В этом смысле говорится о возможности развития малого. Стойкость и устойчивость, охарактеризованные расположением черт данной гексаграммы, здесь благоприятствуют всему процессу. Но именно здесь необходимо принять во внимание другой закон, существующий в теории книги перемен и состоящий в том, что все имеет тенденцию превратиться в свою противоположность. Каждая сильная черта имеет в себе самой заложенные тенденции превратиться в слабую и наоборот. Поэтому, как увидим ниже, последняя гексаграмма представляет собой полную противоположность данной. Таким образом, если весь предыдущий процесс от первого импульса творчества и до достижения полной гармонии, которая выражена в данной гексаграмме, является тем счастьем, которое стоит в начале и которое упоминается данным текстом, то именно это счастье приводит также к необходимости полной кардинальной смены, приводит к тому хаосу, который стоит в конце и упоминается в данном афоризме. Чтобы правильно пройти через данную ситуацию, называемую в книге перемен «уже конец», необходимо предпринять целый ряд предосторожностей. Если предыдущие гексаграммы по позициям рассматривали этапы данной ситуации, то здесь разворачивается целый ряд предупреждений, которые необходимы для правильного переживания всей этой ситуации. Не нужно, однако, понимать движение к хаосу, указанное здесь, как нечто отрицательное, ибо, как мы увидим позже, этот хаос представляет собой нечто аморфное, послужит тем материалом, в пределах которого может развернуться новый цикл, начинающийся с творчества и так далее. Принимая все это во внимание, можно понять текст, гласящий «Уже конец, свершение, малому благоприятна стойкость, в начале счастье, в конце беспорядок». Первое. Как бы ни была устойчива в самой себе данная ситуация, она должна быть пройдена, должна быть преодолена, ибо остановка в ней обозначала бы гибель. Поэтому здесь дается указание на то, что остановка привела бы к недостаточно быстрому темпу прохождения через данную ситуацию, и в последнюю минуту эта переправа через данную ситуацию была бы подвержена опасности. Данная гексаграмма теснейшим образом, даже самим названием, связана со следующей, и для ее объяснения необходимо воспользоваться контекстом следующей гексаграммы, где дается образ молодого лиса, который почти переправился через реку, но в последнюю минуту вымочил хвост. Чтобы не было именно этого, книга перемен здесь напоминает. «Вначале сильная черта. Затормозишь колеса, подмочишь хвост. Хулы не будет». Вторая. В процессе творчества вещь уже создана. Она существует как для себя, так и для своего окружения. Скрыться она уже больше не может. Она явно видна всем. Если бы у человека, стоящего на второй позиции, то есть там, где он пребывает в себе самом, появилось желание быть скрытым, то это было бы для него недостижимо. Это облечено в образ женщины, потерявшей занавес на колеснице. Упорная погоня за своей непроявленностью, поиски потерянных занавесей не могут здесь привести ни к какому результату. Когда в дальнейшем наступит время, оно, безусловно, может наступить, тогда все будет восстановлено. Человек может быть замкнут в самом себе. Здесь это недостижимо, и будущее должно быть предоставлено будущему. В таком смысле в тексте здесь говорится. Слабая черта на втором месте. Женщина потеряет занавеси на колеснице. Не гонись, через 7 дней получишь. Третье. В данной ситуации, в преддверии к хаосу, выход вовне воспринимается как выход для трудной и ожесточенной борьбы. Не с людьми сражаться предстоит здесь, а с чем-то худшим. Здесь имеется в виду поход на страну бесов. Победа над ними должна быть удержана, но эта победа достижима лишь тому, кто обладает большой силой, а не рядовому человеку. Но даже для такого человека, исполненного и силы жизненного опыта, для высокого предка, как его называет книга «Перемен», эта победа дается недаром. Нужен длительный срок для достижения ее. Тем более понятно, что ничтожному человеку в таких условиях действовать нельзя. Вот почему в книге «Перемен» здесь сказано. «Сильная черта на третьем месте. Высокий предок идет в поход на страну бесов. И в 3 года победит ее. Ничтожеством не действовать». Четвертое. Преддверие хаоса и приближение его чувствуется на каждой ступени данной ситуации, несмотря на то, что она сама по себе представляет завершение всего предыдущего. Поэтому здесь необходимо иметь в виду, что никакое достижение не остается навеки в руках достигнувшего. В таком смысле, как напоминание, звучит текст. «Слабая черта на 4-м месте, и на парче будут лохмотья. До конца дней соблюди запреты». Пятое. Все ближе выход из данной ситуации. Все ближе к хаосу. Поэтому здесь дается еще раз напоминание о том, что может спасти человека в той среде, в которую он с неизбежностью попадет в следующие ситуации. Не пышность и роскошь жертв, а правдивость. Не внешняя полнота, а внутренние силы. Вот что может привести его к устойчивости во время стихийного хаоса, в который он неизбежно попадет. Чтобы расшифровать образы, в которых дается данный афоризм, нужно принять во внимание, что нижняя триграмма — огонь — приписана к востоку, а верхняя триграмма — вода — к западу. То, что было достигнуто внутренне, что было достигнуто на первых 3 позициях, здесь уже не играет никакой роли. Поэтому если восточные соседи, то есть 3 нижние позиции, и приносят значительную жертву, в ней смысла нет. И только то, что человек уносит с собой, устремляясь к хаосу, то, что является его неотъемлемым, ему лично принадлежащим, только это может привести к благополучию. И это незначительно, та малая жертва, о которой говорится в тексте, есть не что иное, как внутренняя устойчивость и правдивость, умение исходить из самого себя, поэтому в тексте здесь сказано. Сильная черта на 5-м месте. Корова, убитая у восточных соседей, не сравнится с небольшой жертвой западных соседей. Если будешь правдивым, то поистине найдешь свое счастье. 6. В общем афоризме данной ситуации было сказано о том, что в начале процесса было счастье, в конце его хаос. 6-я позиция представляет собой переход к этому хаосу. Книга «Перемен» не говорит, что здесь человеку грозит определенное несчастье. Она только констатирует опасность и ужас данного положения. Волна хаоса захлестывает человека. Если в 1-й позиции говорилось о переправе и о возможности в последнюю минуту испортить свой путь, то на этой позиции говорится о том, как хаос с головой покроет человека. И тем не менее, это необходимо, ибо человек должен выйти из своего гармонического развития и, сознательно нарушив эту гармонию, двинуться в хаос, ибо в хаосе он находит свободу для своего творчества. Так в тексте здесь мы читаем только «наверху слабая черта, промочишь голову, ужас».